Матерь Агни-йоги. Есть два вида поступков, вернее, проступков человеческих. Одни совершаются по воле человека, другие против нее или помимо. Вторые осуждены безусловно, ибо разрушают волю, огненное сокровище человека, в то время как проступки, допускаемые с соизволения воли, могут в любой момент быть пресечены этой же волей, ибо тогда человек не является безвольным рабом того, что он совершает. Это различие между волевыми и безвольными действиями следует точно усвоить, чтобы не допускать ни одного действия совершаться против или вопреки воле. Безвольный человек – это ничто. Опускать бразды правления воли в своем микрокосме – это значит отдать себя во власть случайностям жизни и всевозможным влияниям и воздействиям, идущим отовсюду, а главное – из низших слоев тонкого мира. Воля должна охранять микрокосм человека, как страж верный. Воля на недреманном дозоре должна пребывать. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не выпускать руля из своих рук при плавании по бурному житейскому морю.